Бенедикт и Беатрис. Возвращение. Беатрис на террасе стояла у мольберта. Она переносила на бумагу цветок апельсинового дерева, когда услышала торопливые шаги Бенедикта. «Что-то случилось?» Она повернулась к нему, почувствовав его волнение. «Да, король возводит на трон своего законного наследника. Маркиз Виллар пишет из столицы. В его письме было вложено послание от короля. Его величество призывает своих верноподданных, гарантирует жизнь и спокойствие всем, кто принесет присягу наследнику. Армия и флот уже присягнули. Кузен короля и его приближенные были казнены на главной площади у собора Святого Петра. Мы можем вернуться? Думаю, если ты хочешь. Мне нелегко будет расстаться с морем. Но старый парк, погруженный в туман, мне ближе. Значит, мы возвращаемся? Да. Сборы заняли немного времени. Уже в конце весны добротный экипаж, несколько телег с поклажей и скромным штатом слуг, решивших покинуть родину, двинулся в путь. Крис, отвыкший от путешествий, недовольно щурился на ложе из подушек, устроенное для него в углу экипажа. Но мерное покачивание усыпило его. Беатрис и Бенедикт улыбались, узнавая путь, который проделали брат Ансельм и Бертрат. Они ехали с юга на север, словно догоняя весну. С трудом узнали они дом, в котором монах и послушник принимали исповедь тяжелобольного. На горизонте они увидели высокий шпиль и золоченый купол часовни. Подъехав ближе, они вышли из кареты. «Мы давно не бывали в этих местах. Когда была построена эта часовня?» Священник почтительно приблизился к ним. «Это храм святой Гертруды. Его построил владелец этих земель, господин Персиваль». Путешественники пожелали посетить часовню. Перед статуей святой стояли свежие весенние цветы. Беатрис невольно схватила за руку Бенедикта. Она узнала эту гордую осанку, четкий овал лица. У ног святой сидел небольшой мраморный кот. «Да, как живая», — заметил священник. «Господин нашел отличного мастера. Святая Гертруда покровительствует всем слабым и дает утешение. К ней приходят просить помощи для души в чистилище. Когда строили часовню, сюда прибилась кошка с котятами. Господин Персиваль не позволил их прогнать. Кошачья семейка прижилась у нас и выросла. Святая всегда была покровительницей кошек. А потом случилось нашествие крыс. Только наш дом почти не пострадал, а кошкам пришлось плохо». Вскоре они продолжили путь. Беатрис гладила дремлющего Криса, Бенедикт задумчиво молчал. «Если бы я не смог жениться на тебе, стал бы монахом и священником. Иногда мне жаль, что я стала причиной того, что мир потерял превосходного духовного пастыря». Беатрис улыбнулась ему. «Я порой вспоминаю ту исповедь. Так странно переплелись события. Сначала мне было только больно. Потом страшно, что мы совершили святотатство, став самозванцами и принимая ту исповедь. Но сейчас... Но сейчас ты понимаешь, что неисповедимы пути Бога, что Он сам привел нас в то время сюда». «Да». Они вернулись в усадьбу Бенедикта, туда, куда много лет назад приехала несчастной и потерянной девочкой Беатрис. Парк окончательно зарос, и дом требовал ремонта. Но это был их истинный дом, и многочисленные хлопоты только радовали их. Бенедикт присягнул наследнику престола. Молодой король, услышав, что Бенедикт, тот самый автор церковной музыки и верный слуга его отца, подтвердил его ключ камергера. И теперь, как прежде, Бенедикт мог в любое время посещать дворцовую библиотеку и требовать аудиенции короля. Бенедикт обнародовал факт женитьбы на Беатрис. Это несколько удивило придворных, поскольку статус вдовы графа Рудольфа был значительно выше. Но уже иные красавицы владели умами и сердцами при дворе. Это вполне устраивало Беатрис. Она продала городской дом графа. Изредка, когда Бенедикт приезжал в столицу, посещала загородный дом, чтобы прогуляться у озера и разобрать чудом уцелевшие дневники и книги. Большую часть времени они жили в поместье Бенедикта, наслаждаясь тишиной и покоем.